То, что я делаю, стоит браво. Каких-никаких, но это печаль. Это не остаток от встречи с тем, кто давал работу. Это чисто наезд, не вызывающий фото. Здесь нет ни охоты, здесь охота на бабло. С миком на волне буяч, не фуфо. Мастерство не прикуришь и не пропьешь. Будут критику вести, но это все ложь. Хрен, кто меня сотрет, это бесполезно. Если будут деньги, то все будет честно. Это не постный продукт, а кислота сладости. Но просто чики-пуки, подкиньте в огонь радости. Гадости будут потом, когда не выспусь я. А после дадут бабки, и жизнь станет счастливая. Радость моя, микрофон все на мане. Когда приступила, шелестят в моем кармане. Я не болю чушь, я нифига чу знаю. Меня знает лицо, я разжигаю пламя. Я думаю, что будет, я знаю то, что есть. Когда мозги в плей, язык мой целей. Снов не счесть, люблю зеленые культуры. Я бью деньгами, я не бью на слой. Как-никак, вы должны быть не напрасны. Так что попрошу вас, тащите деньги в царство. Ищите мазу, она спала. Когда нужны пропозы, я не сижу в углах. Я не прячусь в кустах, я не засыпаю. А за то, что я делаю, я могу спать. Все мои творения стоят денег. Истина понятия, быть всегда в деле. Знай и учти, я не мизерник. Выхожу на сцену, за кайфом замик. Даже если я буду на мире, с микрофоном на кого я подниму руки. Пыльнее валюту, не важно сунду. Об этом я заморочусь, не дам себя идти. Бывают моменты, так жаль фильмы. Но что бы то ни стало, я ищу себе силы. Чтоб писать картины, из жизни я художник. У меня свои боги, я не безбожный. Все с ним со стороны, составляю прайс. На листе чернила, на сцене я как тайс. Если надо, откушу ухо за боль. Задену за живое, это моя воля. Мои ловушки, слышишь, я не пешка. Я не буду.